Приветствую. Мир вам. Сегодня мы поразмышляем, почему Бог не отвечает на молитву. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас начинает и заканчивает день с молитвы. Утром просыпаемся, молимся, завтракаем, молимся, обед молимся, вечером молимся, перед чтением Слова Божьего молимся, ложимся спать, молимся. Молитва – это то, через что мы имеем личные отношения с Богом. В молитве мы величаем, прославляем, благодарим Бога. У нас есть такая привилегия называться детьми Божьими. И мы, имея определенные нужды, взываем к Отцу нашему и просим о помощи. Получая положительный ответ, мы радуемся, благодарим Бога, свидетельствуем, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Он слышит, Он милостив к нам, Он отвечает на молитву и помогает в наших нуждах. Но наступают такие моменты в нашей жизни, когда мы молимся, молимся, а ответа нет и нет. И тут кто-то еще поддерживает. Ну, если нет ответа, это значит ответ такой. Впадаем в уныние. Наступает разочарование. Хорошо, если начинаем искать выход. Вопрос, почему молитвы не имеют ответа? А может, Бог их не слышит? Почему Бог не слышит и не отвечает, я нашел в Библии. Существует много причин. Я приведу пример. Я возьму в пример 5 причин. Первое. Грех в сердце. Второе. Сомнение. Третье. Многословие. Четвертое. Непокорность слову. Пятое. Греховные желания. Грех в сердце. Исаия 59:2. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Исаия говорит, что беззаконие, грех, который присутствует в вашем сердце, производит разделение между вами и Богом и отвращает лицо его от вас. То есть, Бог даже не хочет смотреть в нашу сторону, когда мы молимся. 65-й псалом, 18 стих. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Давид показывает чистоту своего сердца. Он свидетельствует всем, что у него с исполнением Божьего закона все хорошо. И отношения с Богом хорошие, и Бог его слышит. Сомнение. Иакова, 1 глава, 6-7 стих. Но допросить с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Сомнение – состояние ума, в котором возникает воздержание от окончательного решения. Раздвоение – расстроение мыслей. Как такой человек может быть услышан, если мысли раздваиваются и нет уверенности, что будешь услышан? И получишь ответ. Есть условия. Нужна непоколебимая вера. Третье. Многословие. Матфея 6:7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Многословие – склонность к несдержанности в мыслях, излишеству слов. Почему Иисус Христос сравнивает с язычниками? Потому что языческая молитва представляла собой однообразное повторение слов, обращенных к Божеству, лишенных душевных переживаний и чувств. По мнению язычников, чем длиннее молитва, тем больше их заслуга перед Богом. В языческих религиях считалось, что любой грех можно вымолить продолжительными молитвами. Иисус Христос говорит, не уподобляйтесь им, эти молитвы напрасны. Четвертое. Притчи. 28:9. Непокорность слову. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Непокорный, непослушный, упрямый, своевольный. Непокорность – мать глупости. Мерзость – поступок, вызывающий отвращение, состояние полного опустошения. Если отказываемся поступать по Писанию и не слушаемся слова Господа, Соломон говорит, эта молитва вызывает отвращение у Бога. Пятое. Греховное желание. Иакова 4.3. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Одна из причин, почему Бог не отвечает на молитву, неправильно молимся. Молимся в корыстных целях, для какой-то личной выгоды. Бывает просим, а что будет в будущем, не знаем. Может это послужит во вред нам. Или через это мы возгордимся. И на такие молитвы Бог не отвечает. Для нашего же блага. Мы рассмотрели 5 причин. Их намного больше. По значимости они все одинаковые. Грех сердца. С чистым и смиренным сердцем мы должны обращаться к Богу. Сомнение. Если наши мысли будут раздваиваться и не будет твердой веры, то не стоит просить что-то у Господа. Написано, что ничего не получим. Многословие. В многословии не будем услышаны. Непокорность слову. Если живете не по Слову Божьему и молитесь, то вызываете отвращение и опустошение к вам. Греховное желание. Не пытайтесь использовать Бога для лишних целей и для обогащения. Не получится. На память хочу оставить 2 стиха. 1 Петра, 3 глава, 11-12 стих. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитвам их, но лицо Господне против делающих зло. Петр говорит, что если будем уклоняться от зла, делать добро, искать мира, то Бог будет смотреть на нас, и уши его направлены к нам, и тогда наши молитвы будут услышаны. Аминь.